Глава 23. Николас. Нет, она мне не мерещилась. Это действительно Мэри. Я встал вместе с Вилли, опустил ее на ноги. «Пожалуй, я получила все, что хотела», — улыбнулась она и, бросив меня пыльцой, вальяжно направилась к двери. «Развлекайся, Ники». Я еще мог сопротивляться. Подошел и вырвал свою девушку из рук фей, спрятав за спиной. «Валите отсюда!» — рявкнул я. Гарри хмыкнул, а Ларри рассмеялся почти до икоты. «Ну все, доигрались, козлы!» Руки похолодели, и по полу заскользили морозные узоры в сторону мужчин. Они попятились к стене, все еще улыбаясь. «Ах, вот как ты хочешь! Померимся силами!» Перед ними начала сооружаться ледяная стена. Нужно было всего несколько секунд, и все. Преграда отделила бы от них, но они успели превратиться в бабочек, влетели к нам, щедро завалив нас пыльцой. Только сейчас я понял, что руки Мэри ласкают мое тело. Прикосновения стали обжигающими, будто кожа горела. Сердце стучало бешено. Братья подошли близко. Я пытался их оттолкнуть, но они просто отшвырнули меня, как куклу в кресло. Ноги и руки опутали лианы. Теперь я не мог пошевелиться. «Мы хотели с тобой поделиться, Ник. Но ты плохо себя ведешь», — протянул Ларри. «Такой собственник? Фу!» Мэри уже находилась в их руках, и они вовсю наглаживали ее тело, получая лишь судорожные вздохи. Ларри уже не смотрел на меня. Он намотал волосы девушки на кулак и тянул к себе. Облизывал ее губы и сладострастно шептал. «Если будешь хорошим мальчиком, мы, так уж и быть, поделимся. А пока смотри. Детка, достань язычок. Твой друг должен все видеть». Жар тела разрастался, когда я увидел, как Мэри выполнила просьбу. Он с упоением ласкал ее язык, слегка посасывая. Гарри же стоял сзади, целовал шею, руками мял грудь. Его вставший ствол терся о промежность. «Мы будем тебе все рассказывать, потому что ты сейчас не можешь это почувствовать», — промурлыкал Гарри. «Ее киска горячая и мокрая, а мы еще даже не начали. Раздвинь ножки, крошка». Они спустились поцелуями вниз, и с двух сторон их языки проникли в Мэри. Она закрыла глаза, вцепилась в волосы Ларри и глубоко дышала. «Твоя девочка очень вкусная и не перестает течь». К языкам добавились пальцы, которыми они проникали внутрь. Из груди Мэри вырвался стон. Я чувствовал напряжение в паху, но не мог шевелиться. Не отрываясь, смотрел на них, сжимал зубы от желания и невозможности прикоснуться к своей девушке. Кожу опаляло. Мэри дышала все чаще, сгибалась от приближающегося оргазма, насаживалась на языки и пальцы. А потом ее тело сжалось, она зарычала. Ларри резко встал, обнял за талию и прижал, впившись поцелуем в губы. Иногда отрывался, чтобы сказать разные пошлости. «Ты чувствуешь свои соки на моих губах? Оближи их, малышка». И она слизывала. Гарри приволок кресло, забрал Мэри у брата и устроил прямо напротив меня. «Для лучшего обзора», — хрипло сказал он, втискиваясь членом внутрь ее лона. Специально раздвинул ноги девушки шире, чтобы я наблюдал. Приподнял за бедра и начал не спеша двигаться. Я видел, как его ствол заблестел от обилия смазки. Сглотнул. Голод поглощал меня. Разум мутнел, и по телу проходились почти болезненные всполохи. Я откинул голову, закрыл глаза. Может, это поможет? Но уши заткнуть не мог, и ее сладострастные стоны вперемешку с их грязными репликами заставляли мое тело гореть и желать большего. «Ты посмотри, Ларри, он хитрит, но ничего. Тогда слушай. Скажи, чудо, ты хочешь полизать мою головку?» «Да». «О, Ник, ее шершавый язычок, она вылизывает так тщательно. А теперь весь ствол». «Да, заглоти его». «Так, дыши через носик, как мы учили». «О, Ник, я почти полностью в ней». «Гарри, ты насаживаешь ее до яичек?» «Конечно, и она восхитительна. Так сильно сжимает? Детка, хочешь, я ущипну твой сосочек?» Глухой стон Мэри, частые хлюпающие и чмокающие звуки. Это походило на пытку. «Ох, Ник, она почти близко. Как хорошо!» Голос Гарри слегка подрагивал. Несколько секунд, и комната заполнилась стонами. Я тоже глубоко дышал, слышал шевеление. «Ник», — Ларри подошел ближе, — «мы не жадины, поэтому привели и тебе это счастье. Наша девочка сильно проголодалась, и мы дадим ей испить тебя. Давай, малышка, возьми в рот такой толстый член. Даже немного завидую». Я все еще лежал с закрытыми глазами, почувствовал горячее дыхание в паху и ее губы на головке. Потом она облизала, прошлась по уздечке, и я застонал. «Глубже, девочка!» Ее рот вобрал меня, и все поплыло. Я был настолько возбужден, что хватило нескольких погружений, чтобы мой член выстрелил потоком семени. «Ну, Ник, так нечестно. Давай сначала». Я поднял голову и смотрел, как Мэри усаживается на меня. Взгляд ее глаз был мутным и похотливым. Губы слегка припухли. Член легко скользнул внутрь. Действительно, мокро и жарко. Мои руки почувствовали свободу, лианы отпустили, и я обхватил ее за талию, крепко прижал к себе и начал яростно толкаться. Мне не хватило одного раза. Совсем не хватило, и я неистово входил. Впился губами в шею, оставляя засосы. «Не будь таким собственником, Ник», — засмеялся Ларри и пристроился сзади девушки. Я тут же ощутил тесноту, потому что он вошел ей в другое отверстие. Мэри замычала, тело напряглось, и по нему прошлась дрожь. «Что ты чувствуешь, чудо?» — склонился над ней Гарри, оттягивая за волосы и лаская языком губы. «Хочу вас троих, и вы такие большие?» — она захныкала. «Конечно, сладкая». Он выпрямился и засунул член ей в горло до конца, затем вынул. «Так ты хотела?» «Да». Она жадно снова его заглотила. Я гладил ее кожу, склонился к соскам и прикусил, вырвав у нее глухой стон. Руками скользил к клитору и водил вверх-вниз по твердой припухшей вершинке. Снова все повторялось. Я сходил с ума от ее возбуждения, злился на братьев, не хотел делиться, но продолжал получать удовольствие. Тело меня предавало. Мы двигались одновременно, клубок из живой горящей плоти. Терзали одну девушку своими мощными стволами, а она только просила не останавливаться, изнемогала в наших руках, которые заставляли ее дрожать, стонать, кричать. Ее лоно сжималось, и мы все это ощущали, хотели ее до боли, и она давала нам кончать во все места. Оргазм разлетался один за одним по моему телу, а член не уставал выплескиваться в нее. Кажется, мы просто накачивали девушку нашими жидкостями, а она ненасытно просила еще. Мы перемещались к столу, на кровать, в ванную, трахали ее до изнеможения и сами выбивались из сил. Поочередно, вдвоем, втроем. Я еще недостаточно пришел в себя и после очередного оргазма стал проваливаться в сон, прижимая к себе Мэри. «Люблю тебя», — сквозь сон шептал я. «Она наше чудо, Ник», — слышал я хрип Гарри. Он гладил ее по волосам и спине, иногда приближался, чтобы поцеловать. «И не только твоя, но и наша, правда, крошка?» С другой стороны тоже делал Ларри. Но ниже, его голова лежала у нее на попе, и он спокойно водил ладонью по бедру, касаясь складочек. Он будто втирал наше семя ей в кожу, пытаясь пометить. «Угу», — также сонно отвечала Мэри, подрагивая на моей груди. «А вы мои». Когда проснулся, в комнате и доме было уже тихо, рядом никого. Я резко вскочил, накинул одежду и стал искать. Только пьяные феи и олени. Единственное, кого нашел, это Арктика в окружении трех девиц. Их тела переплелись, но я сумел его выдернуть, затем одел. «Зачем я тебе?» — устало плелся он за мной и стонал. «Гарри, Ларри и Мэри, никого не видел?» Мы уже вышли на улицу. «Не-а. А что, эти двое опять твою девушку чпокнули?» «Да», — рыкнул я, — «и я их убью». Это проще, чем постоянно смотреть, что они вытворяют. Я был без сил, и эти уроды воспользовались. А Мэри... Я так и не успел с ней поговорить. Она назло мне с ними связалась, но она не знает, какими они могут быть приставучими. «Как она себе там еще ничего не натерла от вас всех?» — задумчиво бубнил Арктик. Я развернулся и остановился, смотрел вниз на снег. «Не знаю, мы здесь привыкли к такой жизни, но она совсем из другого мира, и мне иногда кажется, что меня одного ей мало. Ревнуешь?» Я поднял взгляд. В его глазах плясали озорные искорки. «Ревную. Сильно. Но ничего не могу поделать. Это грёбаная пыльца и вили туда же. Кажется, этим миром управляют проклятые феи. Я становлюсь просто сраной похотливой куклой». «Разве это плохо?» — искренне удивился друг. «Мне вот сегодня было так хорошо. Думал, свихнусь от ощущений. В теле собаки все не так, и я соскучился по женскому телу. Я люблю ее, Арктик, а мой член готов трахнуть любую фею, что осыпет пыльцой. Ты никогда не задумывался, что было бы, если бы на нас не воздействовали так? Тьфу-тьфу-тьфу, пусть воздействуют. Ты просто мелкий оленей болван», — улыбнулся я. «Но когда-нибудь и ты влюбишься. И что тогда? Ее будут трахать чужие, а ты только смотреть и радоваться, что тебе тоже иногда перепадает?» Арктик задумался. И мы пошли по тропинке в сторону дома Ларри и Гарри. Наверняка они там. «И что ты предлагаешь, Ник?» «Надо выяснить все. Ты никогда не задумывался, что скрывает от нас совет? Ведь у Андреса была девушка из людей». «М-да». «Нет, мне и так пока неплохо жилось. Но твои размышления пугают». «Чем же?» «Мы почти дошли». «Не хочешь ли ты разрушить этот мир?» «А что, если и так?» Он ничего не ответил, и мы молча вошли в дом. Там тоже никого. Где же они, черт подери? Тревога начала сжиматься внутри, и ревность. Я сходил с ума, но понимал, что надо остыть и все обдумать. Устранить фей. Но это лишь временно избавит от проблемы. Да и мне за это по головке не погладят. Надо найти более радикальный путь. Избавить всех фей от их чар. «Вот что. Я быстро шел к своему дому. Мне надо поговорить с советом. А ты поройся в библиотеке. Найди все о том, как можно избавиться от чар фей». «Если бы это было возможно, мы бы об этом знали», — пробубнил Арктик. «Уверен? Я вот думаю, от нас много чего скрывают. Но никто не хочет знать правду, потому что всех все устраивает». «Так меня же тоже все устраивает». Я развернулся и шлепнул его по плечу. «Пока, Арктик, пока. А когда ты поймешь, может быть поздно». «Ладно», — протянул он. Мы распрощались и разошлись в разные стороны. В моем доме тоже пусто. Только Плюшка нервно расхаживала и выпрашивала еду. «Куда же ты пропала, Мэри?» В душе бушевала гроза. Я и злился на девушку, и тревожился одновременно. Неизвестность настораживала. Мне определенно необходимо было набраться сил. Беспомощным я себе не нравился. Поэтому я принял душ и заварил кофе. Надо подумать, где еще их можно искать. Неужели ушли в мир людей? А что, если так? Значит, она выбрала их? Но эти недоумки все равно вернутся. Тогда я их искручу. Обоих.